Часть седьмая. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи. Варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились в замок Ильзенбург, ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями. Никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом дубовые рощи, прямоугольники хлебов за каменными изгородями, сады и среди зелени, черепичные крыши, голубятни, на полянах красивые сытые коровы, блестят ручьи в бережках, вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь 2-3 версты — городок, кирпичная островерхая кирка, мощеная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цирюльника над дверью, приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках. Старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем Дармезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру. — Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем. Петр и Меншиков вылезли из дармеза, разминая ноги. — А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь? — Не знаю, Минхерц. — Не скоро, пожалуй. — Милая жизнь. Слышь, и собаки здесь лают без ярости. Парадис. Вспомню Москву. Так бы сжег ее. Хлев, это верно. Сидят на старине, жопа сгнила, землю за 1000 лет пахать не научились. Отчего сие? Курфюрст Фридрих, умный человек, к Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что. И там бы город построить новый, истинный парадис. Гляди, звезды здесь ярче нашего. А у нас бы, Минхерц, кругом бы тут все обгадили. Погоди, Алексашка, вернусь, дух из Москвы вышибу. Только так и можно.